Знакомый, уютный кабинет Попова был неузнаваем. Исчезли цветы с подоконников. На месте их стояли аптечные склянки с хвостами рецептов. Сияла насквозь пронзенной лучом солнца бутылочка красных чернил. Лежали пухлые, как подушки, дела в синих обложках. Торчал вверх дулом старинный пистолет, перевязанный у курка галстуком белой бумажки. Все вещи были сдвинуты с своих мест, и, в общем, кабинет имел такой вид, как будто полковник Васильев только вчера занял его или собрался переезжать на другую квартиру. Остался на старом месте только бюст Александра Третьего, но он запылился, солидный нос царя посерел, уши тоже серые стали толще. В этой неуютности было нечто ободряющее. Но еще больше ободрило Самгина хрящеватое темное лицо полковника. Лицо стало темнее, острые глаза отупели, под ними вздули синеватые опухоли. По лысому черепу прошествовали две мухи. Полковник бесчувственно терпел их, кусал губы, шевелил усами. Горбился он больше, чем в Москве, плечи его стали острее, и весь он казался человеком оброшенным, уставшим. — Ну, что ж нам растягивать эту историю? — говорил он равнодушно и, пожалуй, даже печально, уставив глаза на Самгина. — Вы, разумеется, показаний не дадите. Не то спросил, не то посоветовал он. — Нам известно, что, прибыв из Москвы, воспользовавшись помощью местного комитета большевиков и в пользу этого комитета, вы устроили ряд платных собраний, на которых резко критиковали мероприятия правительства. Угодно вам признать это? Собрание устраивал, но не платный. Доклады мои носили характер строго фактический. Связи с комитетом большевиков не имею. Это все, что могу сказать. Не торопясь, выговорил Самгин и не мог не отметить, что все это сказано им хорошо, с достоинством. Полковник вздохнул сквозь зубы шипящим звуком. — Ну, да, да, конечно. И, постучав карандашом по синим ногтям левой руки, сказал тоже не торопясь. — Связь с комитетом напрасно отрицаете. Дознанием установлено, что дом вашей матушки — штаб-квартира большевиков. Так-то-с. Полковник начал размашисто писать. Перо торопливо ерзало по бланку. Над бровями полковника явились мелкие морщинки и поползли вверх. Самгин подумал, сейчас спросит, как же так, а? Но полковник, ткнув перо в стаканчик с мелкой дробью, махнул рукой под стол, стряхивая с пальцев что-то, отвалился на спинку стула и, мигая в полголоса, спросил, — Скажите, это не в порядке дознания, даю вам честное слово офицера. Это русский человек спрашивает, тоже русского человека, других мыслей, честного человека. Вы допускаете? — Конечно. — поторопился Самгин, не представляя, что именно он допускает. — Этот поп Гапон, Агафон этот, вы его видели, да? — Да, — ответил Самгин, не пугаясь своей храбрости. — Что же это? Какой же это человек? — шептом спросил жандарм, ложа с грудью на стол и сцепив пальцы рук. — Действительно? — С крестами и с портретами государя вел народ, да? Личность, сила. Лицо полковника вдруг обмякло, как будто скулы его растаяли, глаза сделались обнаженнее, и Самгин совершенно ясно различил в их напряженном взгляде и страх, и негодование. Пожав плечами и глядя в эти спрашивающие глаза, он ответил, «На мой взгляд, это не крупный человек». Он тотчас понял, что этого не следовало говорить, и торопливо прибавил. Он силен, очень силен тем, что его любят и верят ему. А сам-то ничтожество? Тоже поспешно спросил полковник. Ведь ничтожество, — повторил он уже требовательно. И снова, откинувшись на спинку стула, собрав лицо в кулачок, полковник Васильев сквозь зубы со свистом и приударяя ладонью по бумагам на столе заговорил кипящими словами. — Наши сведения — полнейшее ничтожество! Шарлатан! Но ведь это еще хуже, если ничтожество. Хуже! Ничтожество! И водит за нас департамент полиции, градоначальника, десятки тысяч рабочих, и вас тоже! — горячо прошипел он, ткнув пальцем в сторону Самгина, и снова бросил руки на стол, как бы чувствуя необходимость держаться за что-нибудь. — Невероятно! Не верю-с! Не могу допустить! — шептал он, и его подбрасывало на стуле. Глядя в его искаженное лютовскими гримасами лицо, Самгин подумал, что полковник ненормален, что он может бросить в голову чем-нибудь, а то достанет револьвер из ящика стола. — Мне кажется, полковник, что эта беседа не имеет отношения. Осторожно и тоже тихо заговорил Самгин, но тот прервал его. — А вам не кажется, что этот поп... Его проклятая затея — ответ церкви вам, атеистам, и нам, чиновникам, да, и нам за Толстого, за Победоносцева, за угнетение, за то, что церкви замкнули уста, что за попом стоят епископы, и эта проклятая демонстрация — первый пробный шаг к расколу церкви со светской властью, а? Самгин был ошеломлен и окончательно убедился в безумии полковника. Он поправил очки, придумывая, что сказать, но Васильев, не ожидая, когда он заговорит, продолжал. — Как же вы не понимаете, что церковь, отвергнутая вами, враждебная вам, может поднять народ и против вас? Может! Нам, конечно, известно, что вы организуетесь в союзы, готовясь к самозащите от анархии. Самгин взглянул на возбужденного жандарма внимательнее. Послышалось, что жандарм говорит разумно. А что значат эти союзы безоружных? Доктора и адвокаты из пушек стрелять не учились. А вот в союзе русского народа попы, вы это знаете, и даже архиереи, да-с. Темное его лицо покрылось масляными капельками пота, глаза сильно покраснели, и шептал он все более бессвязно. Самгин напрасно ожидал дальнейшего развития мысли полковника о самозащите интеллигенции от анархии. Полковник, захлебываясь словами, шептал: «Культурные люди, знатоки истории». Должны бы знать, всякая организация строится на угнетении. Государственное право доказывает неоспоримо, ведь вы юрист. Внезапно он вздрогнул, отвалился от стола, прижал руку к сердцу, другую к виску и, открыв рот, побагровел. — Вам нехорошо? — испуганно спросил Самгин, вскочив со стула. Полковник махнул рукою сверху вниз и пробормотал. Укатали бурку, крутые горки. Вытер лицо платком и шумно вздохнул. Если б не такое время, в отставку. И, подвинув Самгину, бланк предложил устало. Прочитайте, подпишите. Долго вы будете держать меня? Спросил Клим. Это не я решаю. Откровенно говоря, я бы всех выпустил. Уголовных, политических. Пожалуйте, разберитесь в ваших желаниях. Да, мое почтение. Потом Самгин ехал на извозчике в тюрьму. Рядом с ним сидел жандарм, а на козлах лицом к нему другой, широконосый, с маленькими глазками и усами в стрелку. Ехали по тихим улицам. Прохожие встречались редко. И Самгин подумал, что они очень неумело показывают жандармам, вот их не интересует человек, которого везут в тюрьму. Он был засорен словами полковника, чувствовал себя уставшим от удивления и механически думал: болен, выдохся, испуган, и хотел испугать меня, не стоит думать о нем. Но и в камере перед ним все плавало, искажаемое гримасами, лютого, потное лицо, шипели в тишине слова: «Вы организуетесь для самозащиты от анархии?» «Это единственное разумное, что он сказал», — подумал Самгин. Над камерой его пели осторожно, в полголоса двое уголовных, пели, как поют люди, думающие о своем чужими словами. «По песочку», — говорил один, — «бережком», — вторил другой, и оба задушевно в голос тянули. «Тамо, эх, да тамо, страннички идут!» Голоса плыли мимо окна камеры Клима, ласково гладя теплую тишину весенней ночи, щедро насыщая ее русской печалью, любимой и прославленной за то, что она смягчает сердце. «Может быть, убийцы, и уж, наверное, воры, а хорошо поют», — размышлял Самгин, все еще не в силах погасить в памяти мутное пятно искаженного лица, кипящий шепот, все еще видя комнату, где из угла смотрит слепыми глазами запаленный царь с бородою Кутузова. Очень путает разум это смешение хорошего и дурного в одном человеке. Песня мешала уснуть, точно зубная боль, еще не очень сильная, но грозившая разыграться до мучительной. Самгин спустил ноги с нар, осторожно коснулся деревянного пола и зашагал по камере, ступая на пальцы, как ходит по тонкому слою льда или по непрочной гибкой дощечке через грязь. За окном мурлыкали: «Эх, ночь темна, ой, темна, темным темна». Ночь была светлая. Петь стали тише, ухо ловило только звуки, освобожденные от слов. «Толстой прав, не доверяя разуму, враждуя с ним. Достоевский тоже не любил разума. Это вообще характерно для русских». Самгин вспомнил, как Никонова сказала о Толстом: «Мучительный старик, все знает». «Хуже, чем если б умерла», — подумал он. Неприятно вспомнилась Варвара, которая приезжала на свидание в каком-то слишком модном костюме. Разговаривала она грустным, обиженным тоном, а глаза у нее веселые. В окно смотрели три звезды, вкрапленные в голубоватое серебро лунного неба. Петь кончили, и точно от этого стало холодней. Самгин подошел к нарам, бесшумно лег, окутался с головой одеялом, чтобы не видеть сквозь веки фосфорически светящегося лунного сумрака в камере, и почувствовал, что его давит новый страшок, не похожий на тот, который он испытал на Невском. Тогда пугала смерть, теперь жизнь. Недели две он прожил в состоянии человека, который чем-то отравлен. Корнев заботливо выстукивал ему новости, но они скользили по застывшему, не волнуя. Спивак выпустили, Дунаев и Флеров отправлены в Москву, заключен мир с японцами очень скверный, школа спивак закрыта. Самгин, слушая стук по камню, представлял длинноногую сухую фигуру Корнева орудием, которое неутомимо разрушает стену. В Иваново-Вознесенске огромная забастовка, руководят наши, восстание в Черноморском флоте. Новости следовали одна за другой с небольшими перерывами, и казалось, что с каждым днем тюрьма становится все более шумной. Заключенные перекликались между собой ликующими голосами. На прогулках Корнев кричал свои новости в окна, и надзиратели не мешали ему. Только один раз начальник тюрьмы лишил Корнева прогулок на три дня. Этот беспокойный человек, наконец, встряхнул Самгина, простучав: «Вчера застрелен Васильев». «Кем?» — спросил Самгин. «Понятно, не пойман». А утром он крикнул, проходя по коридору мимо камеры: «До свидания, Самгин, иду на волю, скоро всех!» До утра Клим не мог уснуть, вспоминая бредовый шепот полковника и бутылочку красных чернил, пронзенную лучом солнца. Он не жалел полковника, но все-таки было тяжко, тошно узнать, что этот человек, растрепанный как Лютов, как Гапон, убит. И тотчас вспомнил, как Иноков, идя с ним по набережной, мимо разрушенного амбара, сказал: «Смотрите». На гнилом бревне, дополняя его ненужность, сидела грязно-серая и усатая крыса в измятой, торчавшей клочьями шерсти, очень похожая на старушку нищую. Сидела она бессильно, распластав передние лапы, свесив хвост мертвой веревочкой. Черные бусины глаз ее в красных колечках неподвижно смотрели на позолоченную солнцем реку. Самгин поднял кусок кирпича, но Иноков сказал: «Не троньте, она и так умрет». Самгин помнил, что эти слова очень смутили его, но теперь он решительно подумал: «А человека Иноков может убить». Но ни о чем и ни о ком, кроме себя, думать не хотелось. Теперь, когда прекратился телеграфный стук в стену, и никто не сообщал тревожных новостей с воли, Самгин ощутил себя забытым. В этом ощущении была своеобразно приятная горечь, упрекающая кого-то, а в словах она выражалась так: «Хороша жизнь, когда человек чувствует себя в тюрьме более свободным, чем на воле». В тюрьме он устроился удобно, насколько это оказалось возможным. Камеру его чисто вымыли уголовные, обед он получал с воли из ресторана, читал, занимался ликвидацией предприятий воровки, переходивших в руки Радеева. Несколько раз его посещал в сопровождении товарища прокурора Правдин, адвокат городского головы. Снова явилась Варвара и, сообщив, что его скоро выпустят, спросила быстрым шепотком: — Ты знаешь, что Никонова? — Знаю, — громко ответил он. — Ужасное время, дорогой. После убийства полковника Васильева в тюрьме появилось шестеро новых заключенных. И среди них Самгин увидел Дронова. Было почти приятно смотреть, как Иван Дронов в кургузенькой визитке и соломенной шляпе, спрятав руки в карманы полосатых брюк, мелкими шагами бегает полчаса вдоль стены, наклонив голову, глядя под ноги себе, или вдруг, точно наткнувшись на что-то, остановится и щиплет пальцами светло-рыжие усики. И не верилось, что эта фигура из старинного водевиля может играть какую-то роль в политике. После десятка прогулок Дронов исчез, а Самгин подумал, усмехаясь: он провел в тюрьме 5 часов. Выпустили Самгина неожиданно и с какой-то обидной небрежностью. Утром пришел адъютант жандармского управления с товарищем прокурора. Любезно поболтали и ушли, объявив, что вечером он будет свободен. Но освободили его через день вечером. Когда он ехал домой, ему показалось, что улицы необычно многолюдны и в городе шумно, так же, как в тюрьме. Дома его встретил доктор Любомудров. Он шел по двору в больничном халате, остановился, взглянул на Самгина из-под ладони и закричал: «Ага, узник! Поздравляю! Дела-то, встает Русь на дыбы!» Тем же тоном он сообщил, что Аркадий болен дизентерией. Эта шумная встреча надолго окрасила дальнейшие дни Самгина. Полковник Васильев не преувеличил. Дом действительно штаб-квартира большевиков. Наверху у доктора и во флигеле спивак было шумно, как на вокзале. Самгина изумляло обилие людей. Они ходили по саду, сидели в беседке, ворчали, спорили, шептались, исчезали и являлись снова. На дворе соседа, леспромышленника Табакова, щелкали шары крокета. а старший сын его, вихрастый, большеносый юноша с длинными руками и весь в белом, точно официант из московского трактира, виновато стоял перед Спивак и слушал ее торопливую речь. «Это недопустимо. Вы понимаете? Это меньшевизм? Ваша обязанность разоблачить перед рабочими попытку фальсификации идей народного представительства». Спивак, несмотря на то, что сын ее лежал опасно больной, была почти невидима, с утра исчезала куда-то, являлась на полчаса, на час и снова исчезала. Очень похудев, бледная, она стала сумрачной, и, пожалуй, что-то злое появилось в ее круглом лице кошки. В плотно сжатых губах, в изгибе озабоченно нахмуренных бровей. Стояли мохнатые дни августа. Над городом ползли сизые тучи, по улицам тени. Люди шагали необычно быстро. Со дня на день ожидался манифест о Конституции, и Табаков, встряхивая рыжеватыми вихрами, повторяя уроки Спивак, высоким тенором говорил кому-то в саду. «Эта Конституция будет милостынею царя-либералам для того, чтобы они помогли крепче затянуть петлю на шее рабочего класса». «Баран», — думал Самгин, вспоминая слова Тагильского о людях, которые предают интересы своего класса. «Чего ради?» — спрашивал он себя в сотый раз. Вдруг точно с потолка упал. Иноков развалился в кресле и, крепко потирая руки, спросил. «Как сиделось? Скверненькая у нас тюрьма, а вот в седлеце...» Лицо его обросло темной густой бородкой. Глазницы углубились, точно у человека, перенесшего тяжкую болезнь, а глаза блестели от радости, что он выздоровел. С лица, похожего на монаха, одет он был как мастеровой, ноги вытянутые на середину комнаты, в порыжевших стоптанных сапогах, руки сложенные на груди, темные, точно у металлиста, он в парусиновой блузе, в серых измятых брюках. «Революционеры начинают понимать правильно», — рассказывал он, поблескивая улыбочкой в глазах. «Я в Перми иду ночью по улице. Бьют кого-то трое. Вмешался в число драки. Избитый спрашивает, вы что же, революционер? Почему? Да вот защищаете незнакомого вам человека. Ловко сказано». Закурив очень вонючую папиросу, он посмотрел в синий дым ее, сунул руку за голенище сапога и положил на стол какую-то медную вещь, похожую на ручку двери. — Вот вам. — Помните, я у вас пресс-папье сломал? — Самгин удивленно взял в руки отлитую из меди фигурку женщины со змеей в руке. — Это было так давно, и вы помнили. — А что ж, не люблю оставаться в долгу. Клеопатра сам лепил и отливал сам. Интересное дело, лепка и литье. Думаю, заняться. — Вы эсер? — спросил Самгин. — Нет, — сказал Иноков, отрицательно тряхнув головой. — И к эздекам не тянет. Беки-меки не умещается это ни в душе, ни в голове моей. Должно быть анархист, что ли. Медная. Довольно искусно сделанная фигурка Клеопатры несколько примирила Самгина с Иноковым. — Да, вероятно, вы анархист, — сказал он задумчиво и спросил. — Вы знаете, Корвин в союзе русского народа. — Ну и черт с ним, — тихо ответил Иноков. — Забавно это, — вздохнул он, помолчав. — Я думаю, что мне тогда надобно было врага, человека, на которого я мог бы израсходовать свою злость. Вот я и выбрал этого скота. На эту тему рассказ можно написать «Враг для развлечения» от скуки, что ли. Вообще я много выдумывал разных штучек. Стихи писал, уверял себя, что влюблен. Усмехнувшись, Иноков прикрыл глаза, точно задремал. «Ну, это он врет», — подумал Самгин. А Иноков, не открывая глаз, заговорил. «Да, вот что. На каме, на пароходе, сестра милосердия. Знакомое лицо, а кто? Не могу вспомнить. Вдруг она эдак поежилась, закуталась пледом. Лидия Тимофеевна. Оказалось, везет мужа в Тверь хранить. Убит. Тиф, Или воспаление легких, не помню. Замечательно рассказывала она, как солдаты станцию громили. Так рассказывала, будто станция — это ее усадьба. Иноков поджал ноги, собрался весь в комок и, поблескивая глазами, оживленно, с явным удовольствием заговорил. — Я тоже видел это около Томска. Это, Самгин, замечательно. Как ураган! С громом, с дымом, с воем влетел на станцию поезд, и все вагоны сразу стошнило солдатами. Солдаты в судорогах, как отравленные, и сразу... Зарычала-застонала матерщина, задребезжали стекла, все затрещало-заскрипело, совершенно как в неприятельскую страну ворвались. Жадно затянувшись дымом, он продолжал с увлечением. Меньше часа они воевали, и так же с треском воем исчезли, оставив вокзал изуродованным, как еврейский дом после погрома. Один бородач-красавец воткнул на штык фуражку начальника станции и встал на задней площадке вагона этаким монументом. Великолепная фигура. Да, свирепо настроена солдатня. В таком настроении Петербург разгромить можно. Вот бы 9 января опустить туда этких. Закончил он и снова распустился в кресле, обмяк, улыбаясь. Из-под лобья, глядя на его монашеское лицо, Самгин хотел спросить, зачем это нужно, чтоб Петербург был разгромлен, но, помолчав, сухо спросил, — А зачем вы ездили в Сибирь? — Да так, посмотреть, — устало ответил Иноков и, позевнув, продолжал. — Вот и сюда приехал вчера, тоже не знаю зачем. Все здесь известно мне. Никого у меня нет. Вот встретил на улице Томилина. Растолстел он, надутый такой, глаза жирком заплыли. Позвал меня к себе чай пить. Сожительница его умерла, теперь он домохозяин, живет с какой-то дылдой в пенсне и перекувырнулся к Богу. Забавнейшая штука. Все, говорит, я исследовал, и кроме Бога, утверждаемого именно православной церковью, ничего неоспоримого нет. А как же третий инстинкт? Инстинкт познания? Оказывается, он-то ведет к Богу. Это есть инстинкт богоискательства. Поругался я с ним. Слушайте-ка, Самгин, можно выспаться у вас? Не очень охотно Клим отвел его в столовую, пустую и темную. Окна ее были закрыты ставнями. Там, сидя на диване и снимая сапог, Иноков спросил. — Вы верите в заговоры? — В бабьи заговоры на кровь, на любовную сухоту? — Разумеется, не верю. — Сердито заговорил Самгин. — А я верю. — Сам видел, как старухи кровь заговаривают. — И, по-моему, философия... Заговор на совесть, на успокоение встревоженной совести. Нет? Спите, — пробормотал Самгин, уходя и думая, — нет, надо скорее кончить здесь все и в Москву.